Подготовка заповедной комнаты. Первое правило заключается в том, что такая комната не должна быть пустой. Нет ничего более настораживающего для кошки, чем отсутствие предмета, под которым она могла бы спрятаться. Очень важно оборудовать несколько таких мест, иначе кошка будет неделями скрываться под единственной кроватью у вас в спальне. Очень простым и достаточно эффективным местом укрытия могут стать самые обычные ящики. Поставьте 1-2 ящика на бок и постелите в них ваши полотенца или футболки, чтобы кошка постепенно привыкала к вашему запаху. Если кошка сначала будет сторониться этих ящиков, то вы можете соорудить тоннель, как это было описано в предыдущей главе. Убедитесь лишь, что отверстия соответствуют размеру кошки. Также можно делать тоннели с мягкими стенками из ткани или другого эластичного материала. Размещайте миску для питания и туалетную коробку в противоположных сторонах комнаты. Кошки никогда не испражняются поблизости от того места, где они питаются. Это расстояние должно быть самым максимальным. Туалетная коробка должна всегда оставаться открытой. Если вы принесли в свой дом взрослую кошку, которая уже имеет навыки жизни в другом доме, то постарайтесь предоставить ей туалетную коробку, похожую на ту, что она знала ранее, и лишь потом, по прошествии нескольких дней, вы можете сменить ее по выбору. Обеспечение безопасности. Внимательно осмотрите кошачью заповедную комнату. Уберите свисающие провода и убедитесь, что лампочки в световых приборах не слишком яркие. Укоротите шнурки у ваших жалюзи, штор и тому подобное. Если речь идет о маленьком котенке, смажьте электрические провода горьким кремом, чтобы ему не захотелось пожевать их. Подключите ночной светильник, чтобы зажигать его вместо основного слишком яркого освещения, в то время, когда вы будете входить в комнату, чтобы проверить кошку. Это особенно важно для кошек, по какой-то причине опасающихся своего нового места. Феромоны дружбы. Если ваш новый питомец уже вполне взрослый, то вы можете смело использовать в кошачьей заповедной комнате препарат Feliway. Это специальное средство, очень благотворно влияющее на изменения поведения кошек, так как в его состав входят кошачьи феромоны. Кошки, как правило, любят тереться в тех местах, где они чувствуют себя комфортно, и запах этого препарата помогает им быстро успокоиться. Препарат выпускается в двух видах упаковки, как автоматический распылитель и как аэрозоль в бутылочке. Если вы предпочитаете использовать аэрозоль в бутылочке, то применяйте его каждые 12 часов. Я думаю, что для кошачьей заповедной комнаты лучше воспользоваться автоматическим распылителем. Он значительно упростит вашу жизнь. Его хватит на месяц для пространства размером более 700 квадратных метров. Царапанье. В кошачьей заповедной комнате необходимо сделать специальную стойку для царапанья. Это важно не только для того, чтобы новая кошка могла точить когти и разминать мышцы, но также, чтобы она начала обживать незнакомую пока территорию, помечая ее следами когтей и феромонами с подушечек лап. Такая стойка имеет большое значение и для начального обучения котят. Никогда не ставьте в заповедной комнате стойки для царапанья, которые ранее уже использовались другими вашими питомцами. Новая кошка будет очень встревожена следами и запахами других кошек. Для последних же нарушение привычной обстановки в этот период окажется очень беспокойным. Поэтому лучше откажитесь от этой идеи. В главе 8 вы можете прочитать о том, какие именно стойки для царапания лучше всего подходят для заповедной комнаты в вашем доме. Я бы рекомендовала всем высокую вертикальную стойку с покрытием из мексиканской агавы, а также горизонтальную подкладку из недорогого гофрированного картона, который кошкам очень нравится. Поскольку никогда не известно, на чем именно ваша новая кошка будет тренировать когти, не забудьте защитить мебель. Игрушки. Вам потребуется несколько игрушек, которыми кошка будет самостоятельно играть в так называемые объектные игры, и хотя бы одна игрушка для интерактивной игры. Интерактивная игрушка имеет большое значение в установлении доверия между вами и кошкой. Техника интерактивной игры весьма подробно рассматривается в главе 5. Для самостоятельных игр вы можете купить вашей кошке в игрушечном магазине пару меховых мышек и несколько рельефных мячиков. Удачным выбором станет мышка, которая издает писк при нажатии. При выборе игрушек вам, конечно же, следует учитывать возраст, размер и темперамент вашего питомца. Главное, не покупайте огромных и страшных игрушек для маленького котенка или пугливой кошки. Дополнительное оборудование. Кошкам требуются насесты, поэтому вам обязательно следует установить в заповедной комнате раму с перекладинами или специальное кошачье деревце. Наконец, вы можете просто поставить на бок какой-то предмет мебели или хотя бы положить на кровать пару дополнительных подушек. Если в помещении, которое вы будете использовать как заповедную комнату, есть видеомагнитофон или проигрыватель компакт-дисков, вы сможете устроить вашей кошке прекрасное развлечение, показывая соответствующие видеофильмы. Кошка будет считать, что она оказалась в шикарной гостинице. Ограниченность пространства. Если у вас нет отдельной спальни, кладовки или другой изолированной комнаты, которую вы могли бы использовать в качестве кошачьей заповедной комнаты, то для этого вполне может подойти и ванная комната, если вы произведете там необходимое усовершенствование. Место для кошки можно обустроить под туалетным столиком или раковиной. Постелью послужит и специальная подстилка, и просто сложенное полотенце. Главное, постарайтесь сделать все как можно удобнее.